Глава 44. Виктор Волков. Скафандр зомби выглядел несерьезно. По сравнению с нашими стражами или еще более внушительными общевойсковыми воинами, он казался древними песочными часами рядом с современным коммом. Ни утолщений на месте крепления мышц экзоскелета, ни объема, свидетельствующего о наличии компенсирующего слоя, ни дополнительных ребер жесткости над элементами системы жизнеобеспечения. Тоненький слой брони, блоки навесного вооружения и все. Впрочем, стандартные стыковочные узлы, позволяющие пользоваться креслом Кречета, на нем были. Так же, как и шум. Поэтому, дождавшись момента, когда на моем тактическом экране появится сигнал, подтверждающий фиксацию скафандра напарника, зомби под номером 19, я оторвал машину от пласта бетона и бросил ее в небо. Краем глаза, поглядывая на диаграммы пиковых перегрузок и телеметрию состояния сидящего рядом андроида. Отрыв от земли в пиковом для демонов режиме 19-го не впечатлил. Полосочка, демонстрирующая критические для него значения перегрузок, еле выползала в желтую зону и, подергавшись там несколько мгновений, медленно вернулась в зеленую. Что меня слегка расстроило. Получалось, что предел прочности наших новых напарников был заметно дальше нашего. Поэтому, скинув тягу чуть ниже привычной, я принялся наблюдать за взлетом остальных кораблей. «Демон 5, я башня. Удачи, ребята!» Голос генерала Харитонова, раздавшийся в эфире, заставил меня ненадолго отвлечься от мысли о возможностях зомби. «Башня, я Демон 5. Спасибо!» Дождавшись, пока Кречеты пристроятся к моему истребителю, я начал разгон. За 4 часа 12 минут в гипере 19-й не издал ни звука и даже не отстыковался от кресла. А все мои попытки пообщаться пропускал мимо ушей, прекрасно понимая, что мои вопросы приказами не являются. После 4-й попытки навести с ним хоть какие-нибудь мосты, я слегка разозлился. И решив, что его моральное состояние является головной болью генерала Белоцерковского, а второй завтрак мне не повредит, отправился к киберповару. За стаканом апельсинового сока и нарезкой сырокопченого мяса. «А ведь Иришка и Харитонов в чем-то правы», – подумал я. «Назвать нормальным взгляд зомби, направленный на прозрачный одноразовый контейнер в моих руках, не смог бы самый законченный оптимист. Ощущение безумного голода, горящее в нем, чуть не заставило меня выбросить еду в утилизатор». «Какого черта?» – вовремя мелькнуло в голове. «А если прыжок продлится сутки или двое, или неделю, я что, обязан голодать? Или просить погрузить напарника в стазис?» «Нет, пусть привыкает». И, вернувшись в свое кресло, принялся за еду. За 10 минут до всплытия в системе Этли зомби в первый раз пошевелился и даже подал голос. 9 минут 46 секунд до выхода из гиперпространства. Рекомендую занять свое место и приготовиться к переходу». «Спасибо, я в курсе». Я свернул виртуальный экран комма, на котором моделировал варианты атак на орбитальные крепости циклопов, активировал замки стыковочных узлов скафандра и еле сдержал кривую улыбку. За время моего отсутствия в системе мой новый напарник попытался ее хакнуть и даже добился в этом нелегком труде некоторых успехов. Тестовый сервер, замкнутый на место второго пилота, выглядел девственнее некуда. В логах системы следов постороннего вторжения не оказалось. Записи об обращении к файлам тоже. Количество переданных сервером потоков данных оказалось равно потоку обмена данными с оборудованием, находящимся в режиме ожидания. И вообще, складывалось ощущение, что все время полета он не передавал и не принимал ничего, кроме идентификаторов. Сложнейшие многослойные защитные программы, служившие лишь средством оценки квалификации будущих хакеров, казались нетронутыми. И лишь маленькая цифра 1, горящая в уголке экрана состояния основного сервера, подключиться к которому можно было только через БКшку, свидетельствовала о том, что взлом состоялся. И о том, что весь массив особо секретных данных, включающих в себя ТТХ, кречетов и стражей, программы их сопряжения и даже тактические схемы атак на корабли циклопов, оказались сдублированы. Что явилось великолепным подтверждением теории Пашки Забродина с пеной у рта, требовавшего максимальной перестраховки при совместной работе, и фразы генерала Харитонова, сказанной им перед нашим вылетом. Я сильно сомневаюсь в том, что импринтинг зомби не многослойный. Поэтому, по возможности, старайтесь избегать конфликтов. Особенно в присутствии Белоцерковского и его подчиненных. Они оказались правы. Подумал я и, сверившись с таймером, приготовился к выходу из гипера. Со времени нашего последнего появления в систему пригнали еще 2 крейсера, 4 эсминца и 10-1,5 истребителей. Видимо, наши постоянные визиты вежливости, как их называл Гельмут, циклопам порядком поднадоели. Кроме того, ее жители заметно улучшили и контроль над пространством. Уже через 6 секунд после моего всплытия ближайшая патрульная группа, состоявшая уже из 12 кораблей, легла на новый курс. Удостоверившись в том, что они следуют именно ко мне, я развернул свой кречет в направлении орбиты Этли-12 и дал тягу на маршевые движки, стараниями инженеров, изображающие работу в режиме двигателей Уиндера. Как и планировал Забродин, циклопы на это не повелись. Постоянная игра в то, кто кого обманет, здорово сказалась на их самомнении. Поэтому в погоню за разведчиком пустилось не 3-4 корабля, как раньше, а весь патруль. А в его зону ответственности выдвинулся еще один, резервный. За 2 минуты до точки отрыва, то есть перехода в гиперпространство, я ткнул пальцем в сенсор блока управления системой подачи топлива в двигатели, вызвав небольшой сбой, отчего тяга разгонных движков упала до 20% от номинала. Не заметить этого было невозможно. Ускорение моего кречета стало заметно ниже, и у моих преследователей появился очень неплохой шанс. Поэтому их машины, и так идущие на форсаже, добравшись до точки отрыва, не свернули обратно к планете, а продолжили преследование, постепенно приближаясь к моей корме. Поглядывая на контрольные таймеры операции, я позволил себе улыбнуться. Расстояние от преследующих машин до резервного патруля уже составляло 17 минут движения на форсаже и продолжало увеличиваться. «Еще 3 минуты, и можно начинать», – подумал я и дал команду на инициацию второй серии имитации сбоев. Теперь уже в системе управления эволюционниками. Метка моей машины сначала резко дернулась вперед, изображая попытку двинуться с нормальным ускорением, а потом начала вяло замедляться. Одновременный сброс балластной плиты, доводящей массу покоя кречета до массы Уиндера, и всплытие еще 8 знакомых по прошлым боям машин вызвали среди моих преследователей панику. Весь патруль в полном составе врубил экстренное торможение и мгновенно прикрылся щитами. Впрочем, не питая никаких иллюзий по поводу их эффективности. То, что мы без проблем умудряемся их снимать, циклопы давно уяснили. «Вик, смотри, тебе это ничего не напоминает?» В удивленном голосе Гельмута, раздавшимся в общем канале мыслесвязи, звучали торжествующие нотки. «Это же наша тактика, босс!» Действительно, вместо того, чтобы после полного торможения уйти в разгон, корабли патруля образовали сферу вокруг обоих эсминцев и изобразили что-то вроде придуманного нами для 6-го флота защитного построения. «Если они еще и телепортируют к себе орбитальную крепость, нам придется худо», – хохотнула Элен и, подтвердив получение вектора атаки, бросила свое звено к вражеским кораблям. «Момент!» Когда 19-й оказался перед входным люком, я пропустил. Вбивал в борт эсминца абордажные захваты. Поэтому, получив сигнал о разгерметизации, не поверил своим глазам. Андроид, еще мгновение назад восседавший в кресле второго пилота на расстоянии вытянутой руки от меня, уже находился на броне вражеского корабля. Причем, если верить показаниям контрольной аппаратуры, вместе с напарниками Иришки и Марка. Отстреливая фиксаторы захватов, и уступая место швартующемуся к эсминцу звену Семенова, я кое-как справился с удивлением. Передвигаться по кабине кречета при такой перегрузке, пусть даже постоянной и направленной линейно, я бы не смог. Совершенно точно. «Вик, они уже в абордажной дыре!» – воскликнул удивленный не меньше меня Гомес. «Обалдеть, какая скорость!» Следующие 2 минуты мне было не до зомби. Сжег все попадавшиеся под руку корабли. Сначала второй эсминец, потом двойку истребителей, потом пару оставшихся без ведомых одиночек. Самым трудным оказалось не столкнуться с мечущимися на относительно небольшом участке пространства машинами звеньев Вильямса и Семенова и не нарваться на безумное количество боеголовок, выпущенных циклопами в никуда. Впрочем, имея на счетах Иришку, По поводу последних я волновался не очень, уж с чем, а с защитными полями она работала бесподобно. 20 секунд и уходим!» Услышав голос Игоря, я кинул взгляд на тактический экран и утвердительно буркнул: «Валите!» Справиться с единственным остающимся на ходу истребителем я мог и без них. А вот связать боем приближающийся к нам резервный патруль – нет. Согласно плану операции, после зачистки всех мешающих абордажу кораблей, мне предписывалось следовать за зомби на эсминец в паре с Иришкой, оставив Марка в кречете. Траекторию движения отряда из 9 зомби по коридорам можно было определить и без телеметрии. Взорванные переборки, потеки расплавленного импульсами штурмовых комплексов облицовочного пластика, изуродованные контрольные панели и содержимое точек технологического доступа к системам коммуникации и жизнеобеспечения корабля попадались буквально на каждом шагу. Инструкция по абордажу вражеских эсминцев выполнялась с завидным размахом. Не знаю, как у Иришки, а у меня создалось ощущение, что наши подчиненные уничтожали не только настоятельно рекомендованные нашими инженерами устройства и узлы коммуникаций, а все подряд. Впрочем, боекомплекта, имеющегося в распоряжении этих монстров, даже при таком неэкономном расходовании боеприпасов, должно было хватить с запасом. Поэтому мы, осмотрев пару попавшихся по дороге кают, решили не заострять внимание на мелочах. Траектории движения меток, появившиеся на биосканере метров за 50 от рубки, заставили меня насторожиться. Циклопы, если это были именно они, двигались по коридору в нашем направлении, причем довольно быстро и без каких-либо остановок, несмотря на то, что пиктограммы, изображающие зомби, находились с ними в одной точке. Подключившись к телеметрии, идущей с камер 19-го, я еле сдержал рвущийся с губ мат. Присевший перед ним андроид не шевелился. Вообще. Так же, как и мой напарник. «Генераторы помех!» – ошарашенно выдохнула Иришка. «Они что, не заэкранированы?» «Как видишь, нет». Я огляделся, толчком в плечо забросил ее в зачищенную зомби-каюту. «Приготовься, работаем!» Разница между стражем и воином оказалась колоссальной. Во-первых, новый скафандр никак не реагировал на помехи, наводимые аппаратурой циклопов, и позволял использовать все имеющиеся в наличии вооружение с максимальным КПД. Во-вторых, выдерживал попадание как минимум осколков вражеских аналогов гранат. Принимать на себя выстрелы из их винтовок мне от чего-то не захотелось. В-третьих, за счет более мощного экзоскелета и реактивного ранца существенно увеличивал скорость нашего передвижения. Ничуть не хуже оказались и новые стрелковые комплексы. В отличие от старых, новые дырявили вражескую броню с первого же попадания. Причем на выходное отверстие было страшно смотреть. Взрыв боевой части испарял целые куски броневых пластин, не говоря уже о содержимом скафандров. Впрочем, особо засматриваться на результаты наших попаданий нам было некогда. Удостоверившись, что наши стражи позволяют нормально двигаться, и упокоив первую волну из 6 вражеских солдат, мы осторожно двинулись вперед, постоянно контролируя окрестности биосканером. Следующая стычка с парой вылетевших в коридор циклопов оказалась настолько короткой, что я даже не успел воспользоваться своим градом. Зато успела Иришка. 2 очереди по 2 выстрела, и вражеские солдаты превратились в сломанные куклы, медленно отлетающие в дальний конец коридора. «Вик! Ау! Что там у вас творится?» Вопль Марка, раздавшийся в общем канале, оказался крайне некстати. Метки группы из 8 бойцов как раз нарисовались за поворотом коридора, ведущего к рубке, и, судя по мельтешению на экране биосканера, готовились пойти в атаку. «Зомби спеклись! Пытаемся их вытащить!» Иришка отстрелила несколько ботов наблюдения, парочку самонаводящихся ракет и стайку обманок. «Подожди секундочку, тут жарковато!» «Что значит «подожди»?» – взвыл Гомес. «Вы там только вдвоем, с ума сошли! Уходите немедленно, это не тренажер, а циклопы!» «Мы в курсе», – фыркнул я. «Босс, у тебя максимум 11 минут», – врезался в разговор Семенов. «Эскадра из 42 вымпелов на подходе, так что шустрее шевелите костями или правда уходите?» «Да их корпусов меньше 20 метров», – отозвался я. «Постараемся успеть». В следующее мгновение коридор превратился в ад. Среагировавшие на движущиеся метки наших ракет «Циклопы» выпустили из-за поворота что-то вроде штурмового робота, который не только сбил все боевые части разделившихся мальков, но и, продолжая стрелять, рванулся по направлению к нам. «Циклопы», прячась за силовой экран, небольшой аналог используемого для защиты космических кораблей, бросились следом. И исчезли в серии из нескольких безумных по мощности взрывов, эпицентр которых располагался где-то среди наших зомби. «Марк! Абордажную дыру по пеленгу на меня! Быстро!» – взвыл я, глядя, как плавится стена коридора вместе соприкосновения ее с силовым полем, и понимая, что оно вот-вот исчезнет. И за долю секунды до того, как пропал сигнал с камеры взорвавшегося от температуры бота, отбросил Иру к противоположной от борта корабля стене.